Месяц назад на оборудованной лесной площадке впервые приземлился кукурузник, доставивший продукты, оружие, боеприпасы, теплую одежду, валенки и, главное, врача. Кузнецов понимал, что его вызывают для другого задания, может быть, еще более сложного и ответственного. Признаться, он и сам уже здесь тяготился. Люди подготовлены, Дмитрий Абросимов заменит его, тут и без него будет полный порядок. В перерывах между снегопадами Иван Васильевич усиленно учил партизан приемам рукопашного боя, захвата пленного, владению холодным оружием. Дмитрий Андреевич предупредил, что ослаблять дисциплину в отряде ни в коем случае нельзя. Утром подъем, зарядка, технические занятия, политзанятия. Люди должны чувствовать себя бойцами Красной Армии. И, надо сказать, добродушный по натуре Абросимов сразу взял отряд в крепкие руки. Верными помощниками ему стали Егоров, Семенюк и Петя Орехов. «Живы ли мои старики?» — вздохнул Петя. «Я ведь сам-то из-под Смоленска. Как началась война, так больше и не виделся с ними. Сначала попал в окружение, потом они оказались в оккупации. У многих теперь такая судьба», — сказал Иван Васильевич. «А ваши родители живы? Я их потерял, когда мне было 15». Петя сочувственно глянул на Кузнецова, хотел промолчать, но любопытство пересилило. «Погибли?» «В 18-м». «В 18-м», — повторил Петя. «А я помню, когда у нас в Ельцах колхоз организовывали, так отец 3 года не шел туда. Мол, как это можно свое кровное нажитое потом отдать во всеобщее пользование? Кто будет так ухаживать за скотиной, как ухаживаешь сам? Кто будет горб гнуть над землей, которая не твоя, а общая? И с кем общая? С соседом, с которым всю жизнь враждовал из-за клочка земли еще дедами неподеленного?» «Ну и вступил?» — поинтересовался Иван Васильевич. «Если бы не мы с братаном Василием, не вступил бы», — ответил Петя. «Мы, комсомольцы, пригрозили, что из дома уйдем. Сам отвел корову и 2 коней на колхозную конюшню. Да так при них и остался. Не смог никому доверить своих лошадок». Глядя на пустынную дорогу, Иван Васильевич уже в который раз задумался об Анжеле. Может, все-таки спаслась? Ведь трупа ее никто не видел. Ее могло не быть в это время в квартире, возможно, спустилась в бомбоубежище. Сколько случаев было? Считают человека погибшим, а он выкарабкался. Как только началась война, она перешла работать в госпиталь. Иван Васильевич просил Грекова поточнее узнать про Анжелу, поискать ее в больницах, госпиталях. Впрочем, зачем себя обманывать? Греков может иголку отыскать в стоге сена. Раз говорит, что она погибла, значит, так и есть. Может попроситься у начальства блокадный Ленинград? Только вряд ли что из этого получится. В Ленинграде плохо, очень плохо. Фашисты обстреливают, бомбят город, люди умирают от голода. Об этом рассказал прилетевший с большой земли летчик. Вспомнился вечер в мирном Ленинграде незадолго до его отъезда за границу. Они с Анжелой собирались в Мариинку. Анжела надела новое нарядное платье, а на шею дорогое колье — подарок бабушке. И черт дернул его сказать ей, что навешивать на себя драгоценности — это мещанство, пережиток прошлого. Анжела сорвала колье, зашвырнула его в ящик, стащила платье и надела белый докторский халат с ржавым пятном на груди. «Я готова», — сказала она. «Твоя сестра не имеет права быть нарядной и красивой, иначе осудят брата». Зачем он тогда прицепился к этому колье? И это чувство вины почему-то нет-нет и грызло его. «Едут, товарищ капитан», — кивнул на дорогу Петя. Но Иван Васильевич уже и сам слышал шум моторов. Вскоре из-за поворота появился крытый грузовик с эмблемой на радиаторе. За ним легковая и еще грузовик. В легковушке виднелись высокие офицерские фуражки. Иван Васильевич достал из-за пазухи согревшуюся гранату. «Сейчас Семенюк атакует их», — сказал он. «Готовь пулемет, Петя». Тяжелый грузовик уже перевалил через условную отметку, которую заранее определил для Семенюка Иван Васильевич, и, погромыхивая, двигался вперед. Из брезентовой щели выглядывал автоматчик в каске. Офицеры, следовавшим за грузовиком зеленом «Мерседесе», поглядывали на белую дорогу. Замыкающий грузовик чуть-чуть отстал в перелеске. Место было выбрано удачно, как считал Иван Васильевич. Колонна попадала в небольшую котловину, замыкавшуюся лесом спереди и сзади. С того места, где залегли партизаны, весь отрезок дороги был виден как на ладони. Когда передние колеса «Мерседеса» коснулись этой невидимой отметины, Иван Васильевич приподнялся и швырнул гранату. Тут же застрочили из автоматов партизаны, заработал Петин пулемет. Он видел, как шофер сунулся головой в лобовое стекло, и машина круто вильнула в сторону, сходу врезалась в придорожную осину, загородив дорогу. Тяжелый грузовик, следовавший сзади, сильно боднул «Мерседес», послышался звон разбитого стекла. И тут вскочившие на ноги бойцы стали поливать из автоматов и ручного пулемета поспешно выпрыгивающих из грузовиков гитлеровцев. Некоторые из них сразу ложились на дорогу и начинали отстреливаться. Подползший к самой обочине Семенюк метнул гранату в «Мерседес». Только один офицер выскочил из окутанной дымом машины. Размахивая парабеллумом, он что-то кричал, а из грузовиков все выпрыгивали и выпрыгивали автоматчики. Иван Васильевич выстрелил в офицера, но промахнулся. Кажется, один из партизан ранен. Иван Васильевич видел, как он, неуклюже зарываясь в снег лицом, отползает за деревья. Значит, их осталось 12, а тех, укрывшихся за грузовиками, раз в 5 больше. Надо отходить в лес. Вряд ли гитлеровцы станут их преследовать, у них самих большие потери. Когда схватился за грудь и со стоном повалился в снег еще один партизан, Кузнецов крикнул: «Все в лес! Мы с Ореховым вас прикроем!» Ни одной целой коробки патронов. Но где же Петя? Пули свистели вокруг. Одна звонко цокнула по пустой коробке и с визгом пролетела возле самого уха. Петя-то где? Он вспомнил, что в разгар боя, когда пулемет замолчал, Орехов что-то сказал. И тут один за другим громыхнули разрывы гранат. Фашисты мгновенно перенесли огонь в другую сторону, и Иван Васильевич увидел Петю Орехова. Тот, высунувшись из-за толстой сосны, махал рукой, мол, скорее уходите. Скинув пулемет на плечо, Кузнецов побежал. Пули щелкали по деревьям, сбивали мелкие сучки. Длинная очередь срезала верхушку молодой елки. Справа снова громыхнула граната. В то же мгновение он почувствовал тупой удар в предплечье. Левая рука стала чужой. На кисти быстро набухали синие жилы. Горячая боль обожгла плечо, заныла под шеей. Смерзшийся снег в лесу вдруг засверкал необыкновенно яркими золотистыми искорками. Услышав за спиной хриплый вскрик, Иван Васильевич обернулся. «Я это!» — услышал он Петин голос. Стрельба все еще продолжалась, но отодвинулась вправо. Больше не падали срезанные пулями сучки, не вздрагивали молодые деревья. Гитлеровцы отстали и повернули назад. «Как горох высыпались из грузовиков», — возбужденно говорил Петя. «Покосили мы их. А наших сколько?» «Кажется, 2». На шее и за спиной у Пети висели 2 немецких автомата. Ушанка была заломлена на затылок, голубые глаза блестели. Хотел офицерскую сумку взять, подполз почти к самой машине, заметили сволочи. «Я их тоже угостил, будь здоров». «Почему ты без приказа ушел?» — сурово взглянул на него Кузнецов. «Так патроны кончились», — заявил Петя. «И потом я вам сказал, что подберусь к легковушке. Вот пару шмайсеров прихватил». «Ты радист», — строго заметил Иван Васильевич, — «и никогда не лезь под пули. Что будут без тебя делать партизаны, соображаешь? Скорее бы научить морзянке этого парня, что день и ночь торчит возле рации», — сказал Петя. «Будет у нас еще один радист». «Я не заметил, как ты исчез», — остывая проговорил Кузнецов. «Жаль, офицерскую сумку не сумел взять», — вздохнул Орехов. Они уже не бежали, а шли быстрым шагом. Рука у Кузнецова наливалась тяжелой свинцовой болью, в глазах мельтешили золотистые точки. Он боялся потерять сознание. — Иван Васильевич, да на вас лица нет, — воскликнул Орехов. — Вроде фрицы отстали, давайте я вас перевяжу. Он посадил Кузнецова прямо в снег и стащил полушубок. На условленное место сбора они пришли последними. Там дожидались их партизаны. Все были возбуждены, делились махоркой, подсчитывали трофеи, захваченные на месте боя. Петя шел рядом с Кузнецовым, у которого левая рука была на перевязи. Кровотечение остановилось, но каждый шаг отдавался болью в плече и лопатке. Младший лейтенант с опаской поглядывал на командира, но тот, поймав его взгляд, сердито сдвинул светлые брови и прибавил шагу. «Ну и задали мы фрицам жару», — возбужденно заметил Петя. «Кто мог знать, что их столько набилось в машину?» «Сколько еще наших погибло?» «Двое не досчитались», — помрачнел Петя. «Лешу осколком наповал. А фашистов, я думаю, много положили, не считая офицеров. Удачная вылазка, товарищ капитан». Иван Васильевич промолчал. «Двое погибли. Вот тебе и внезапность, и выбор цели. А с другой стороны, война есть война, и без жертв она не бывает. Но до чего обидно терять на поле боя своих ребят?» Рудольф Бергер в развалку шагал по крашенным скрипучим половицам. Его усики подергивались, маленькая рука с белым перстнем на мизинце то и дело касалась парабеллума на поясе. Ночью ударил мороз, и в проталины окон сочился январский дневной свет. В печке потрескивали березовые поленья, но в комендатуре было прохладно. — Ты с кем воюешь здесь? — гневно бросал гауптштурмфюрер Леониду Супруновичу. — С детишками и бабами? Ты выследил хотя бы одного партизана? Хвастаешься, что окрестные леса знаешь, как свои пять пальцев, а сам туда и носа не суешь? А партизаны нападают в лесу на наших офицеров и солдат, взрывают воинские эшелоны. — У нас тихо, — вернул Леонид. Он стоял у печки и хмуро слушал начальника. Развалившийся на диване Михеев переводил гневные тирады Бергера на русский язык. И делал он это с явным удовольствием. — За что тебе и твоим дармоедам марки платим? — гремел Бергер. «За то, чтобы вы население грабили, шнапс пили и рожи наедали, а партизаны в это время сидят в засадах и подкарауливают наши машины?» Бергеру крепко досталось от начальства. Партизаны разгромили автоколонну, убили около 30 солдат и 3 офицеров, в том числе подполковника. И хотя все это произошло далеко от поселка, Бергеру поставили налет в вину. Проклятые партизаны все больше и больше досаждали немцам. Начальство приказало найти их лагерь, уничтожить дотла и всех, кто помогал бандитам, примерно наказать. Необходимо сделать так, чтобы местное население поголовно отвечало за проделки партизан. Бергер расстреливал каждого 5-го, но, по-видимому, и этого мало. Надо будет полностью сжечь 1-2 села вместе с жителями. Может, тогда он отобьет у этих скотов охоту покрывать партизан. Я не верю, что в Андреевке нет ни одного человека, который бы не был связан с партизанами. Бергер подошел к печке, погрел растопыренные ладони о теплый бок. Русские наверняка интересуются нашим арсеналом. И пока вы, — он бросил неприязненный взгляд на своего помощника, — пьянствуете и воюете с бабами на печке, они рано или поздно доберутся и до нас. — Что прикажете делать-то? — пробурчал Леонид. — Ежели партизан нет у нас, где же их взять? — Вот именно взять! — снова взвился Бергер. — Найти! Привести ко мне! Леонид бросил тоскливый взгляд на замороженное окно, переступил с ноги на ногу. От его крепких серых валенок натекло на полу. Он уже понял, что придется сейчас же садиться в машину с полицаями и снова колесить по лесным проселкам. Грузовик Леонид хорошо подготовил к встрече с партизанами. Установил в фургоне крупнокалиберный пулемет, борта и кабину обшили стальными листами. 5 дальних рейсов совершили по деревням на грузовике, но ни разу не напоролись на партизан. Старший полицай был убежден, что их в окрестностях нет. «В лес», — скомандовал Бергер, — «и привезите мне этих лесных зверей». Михеев лесных зверей заменил на партизан. Впрочем, Леонид прекрасно и без перевода понимал Бергера. Крытый брезентом грузовик остановился посредине деревни, как раз напротив заледенелого колодца. Из кабины выбрался Леонид Супрунович с советским автоматом через плечо. Он расстегнул верхнюю пуговицу черного полушубка, чтобы была заметна матросская тельняшка, крикнул Матвея Лисицына и Афанасия Копченого. Сугробы блестели так ослепительно, что было больно глазам. Извилистая тропинка тянулась от дороги к речке, где чернела дымящаяся прорубь. Из труб лениво тянулись в чистое морозное небо дымки. На улице не было ни души. Втроем они ввалились в душную избу. Пахло кислой капустой и дымом. Старуха подкладывала в русскую печку поленья. Жаркий отблеск высветил на ее худом лице морщины. У окна притихли парнишка и белобрысая девчонка лет 13. Старуха даже не повернула головы от печки. «Повезло нам, ребята, попали как раз к обеду», — поздоровавшись, весело сказал Леонид. «Откели вы такие взялись?» С печи свесился бородатый старик в расстегнутой косоворотке. «Фрицев тут у вас дедушка нет?» — спросил Матвей Лисицын. Он был в красноармейской шинели, на голове серая ушанка с красной звездой. «Бог миловал», — ответил старик. «А вы сами-то кто будете?» «Слепой, что ли?» — ухмыльнулся Копченый. «Красноармейцы мы?» — он кивнул на Супрановича. «Перед вами балтийский матрос. Слышали, на днях автоколонну в пух и прах распотрошили? Генерала взяли в плен». «Партизаны мы, дед», — прибавил Лисицын, снимая шапку и поглаживая на ней пальцами рубиновую звезду. Старик спустил с печи ноги, обутые в подшитые кожей валенки. К ним пристала розовая луковая шелуха. Старуха поставила в угол ухват, тоже обернулась к ним, утирая лицо уголком платка. «А вчера каратели застукали нас в лесном лагере», — продолжал Супранович. «Привел какой-то паразит. Уж не из вашей ли деревни? У него двух пальцев на руке не хватает». «У нас таких нету», — сказал старик, сползая с печи. Вслед за ним спрыгнула на крашеную лавку черная кошка. «Теперь ищем, куда прибиться», — вставил Копченый. «Считай, мы только одни спаслись. Если б не машина...» Все разыгрывалось по выученному наизусть сценарию. Но то ли им не везло, то ли люди действительно не знали, где скрываются партизаны, но пока хитроумная уловка не срабатывала. Жители или отмалчивались, или отвечали, что отродясь не слыхивали ни про каких партизан. «Может, знаете, как нам их найти?» — обратился Леонид к старику. Тот почесал розовую лысину, развел руками. «Родные, откуда нам ведомо? Сидим тут, как куры на насесте, и носа из избы не высовываем. Морозы-то какие! Неужто из вашей деревни никто не связан с партизанами?» — сделал удивленное лицо Супрунович. «А кто ж знает», — ответил старик. «Мне про то, родненькие, неведомо. Да у нас тут одни бабы, ребятишки, да старые пни, на вроде меня». «У тети Нюши бают сын Васька в партизанах», — тоненьким голосом произнесла белобрысая девчонка. Она во все глаза смотрела на незнакомцев. Подросток, он был выше ее на полголовы, подошел к Лисицыну и потрогал пальцем звездочку на шапке. «Настоящее», — улыбнулся он. У Леонида Супрановича будто гора свалилась с плеч, наконец-то клюнула. Он распахнул полушубок, сбросив на пол вякнувшую кошку. Потом уселся на лавку. «Цыц, лупоглазая!» — сердито глянул на девочку старик. «Чего околесицу-то несешь?» «Я сама слышала, как тетя Нюша говорила у проруби про Ваську», — обиделась девочка. «И вон Митька слышал», — она глянула на брата. «Скажи ему, Мить!» Мальчишка оказался сообразительнее сестренки. Переводя взгляд с деда на пришельцев, он наморщил лоб и весомо уронил. «Ничего такого я не слышал». «Ах ты, гаденыш!» — Леонид схватил его за ухо и вывернул. «Чего нас дурачишь?» Мальчишка багровея мотал вихрастой головой. На его глазах закипели злые слезы. «Дура!» — выкрикнул он в лицо сестренки. «Тетя Нюша говорила, что Васька воюет на фронте». «Где живет ваша тетя Нюша?» — приблизил Супрунович свое лицо к лицу мальчика. «Через два дома от нас», — с трудом сдерживая слезы от невыносимой боли, прошептал тот. Леонид отшвырнул его и поднялся с лавки. «Родимые, может, поснедаете, чем Бог послал?» — предложил старик. «Извиняйте, у нас, окромя картохи да кислой капусты, ничего нету». «Сейчас мы вас всех накормим», — ухмыльнулся Леонид и, кивнув подручным, первым тяжело вышел из избы. Услышав в деревне выстрелы, скоро подкатил к колодцу и броневик. Из него выбрались замерзшие солдаты с автоматами. Они дышали на руки, притоптывали на снегу. Фельдфебель подошел к низкому длинному амбару с подпертыми толстыми кольями дверями. «Тащите бензин», — скомандовал Супранович. Фельдфебель, понимавший по-русски, приказал солдатам принести две канистры. Из амбара слышался женский плач в голос, глухой мерный стук сотрясал двери. У бревенчатой стены на снегу неподвижно распластались мальчик с девочкой. Обогренный яркой кровью снег кое-где подтаял. Большие светлые глаза девочки стеклянно блестели. Мальчик глубоко зарылся лицом в снег. Одна рука была неестественно подвернута, острый локоть беззащитно торчал из дырявого рукава. Долговязый солдат в длинной ядовито-зеленой шинели размашисто брызгал из канистры на стену амбара. Леонид подошел к трупу девочки, рванул подол ее платья, намотал полотно на короткую палку, вытряс остатки бензина и, скаля зубы, чиркнул зажигалкой. Пылающий факел полетел на крышу, вмиг ярко полыхнуло. В амбаре раздался истошный вой. Еще сильнее застучали в дверь. Супранович вскинул автомат и дал по ней очередь. Стук сразу прекратился. Огонь быстро охватил весь амбар. Из низкого квадрата окошка вместе с клубами дыма вывалился закутанный в ватник ребенок. Упав в снег, он громко закричал. Ухмыляющийся фельдфебель в развалку подошел к нему, вытащил из ватника и снова запихнул ребенка в дыру. Дикие крики, приглушаемые треском огня, казалось, неслись из амбара прямо в небо. Слов было не разобрать. Неожиданно солома на крыше вспучилась, и в прорехе показалась русоволосая голова парнишки. Он широко раскрывал рот, хватая морозный воздух. Побелевшие пальцы теребили солому. Подросток поднатужился и вывалился на крышу. Штаны были в черных прорехах, от валенок валил дым. Леонид Супрунович поднял автомат и дал короткую очередь. Тело мальчика мешком свалилось в подтаявший сугроб рядом с горящим амбаром. Когда полусгоревшая дверь сорвалась с петель, и из пылающего ада стали с воплями выскакивать люди в тлеющих одеждах, каратели, выстроившись в шеренгу, открыли по ним огонь из автоматов. Снег вокруг амбара был испятнан черными хлопьями копоти и кровью. Потекли мутные лужи. Кое-где обнажилась коричневая земля. С треском рушились пылающие балки. Когда провалилась крыша, сноп искр взлетел выше одинокой заиндевелой березы. «Бензин еще есть?» — спросил по-немецки Супранович фельдфебеля. «Всю деревню к черту спалим!» «Погоди, Леня!» — подал голос Копченый. «Сначала пошарим по домам, не спрятался ли кто в подполе?» «Пошарьте, пошарьте, ребятушки!» — с ухмылкой разрешил тот. «А если что-нибудь ценное нашарите, не забудьте про меня!» В кузов грузовика уже была погружена зарезанная полицаями корова. Она оказалась единственной на всю деревню. В самом углу фургона, на деревянной перекладине, сгорбившись, сидела со связанными ногами женщина в разорванном тулупе. Лицо ее обезобразили синяки и кровоподтеки, в глазах застыла смертная тоска. Это была та самая тетя Нюша. Над разграбленной деревней, затерявшейся в сосновых лесах и высоких голубых сугробах, плыл черный, удушливый дым.